Глава первая. Оранжевое небо, оранжевое солнце, оранжевое все. Горная Катария. Золотой дворец Танлендар. Татьяна бежала по лесу, не разбирая дороги, и жадно втягивала носом запахи, витающие в ночном влажном воздухе. Слева сорвалась какая-то мелкая зверушка и умчалась в глубину леса. С ветки вспорхнула сова, вышедшая на охоту. А впереди с визгом в рассыпную бросились лесные поросята, отгоняемые своей строгой мамашей в безопасное место. Таня грозно рыкнула, чтобы знали, кто здесь главный. «Я царь этого мира», — повторяла она про себя. «Я страшный хищник. Тьфу ты, не то. Царица я четырехлапая, вот кто я». Как же она была счастлива ощущать легкость тела, свободу движений. Ветер в лицо, огромная луна над головой, чувство свободы и бесконечный простор. Впереди, позади, везде. Но все это она чувствовала, словно глядя на себя со стороны. У нее так и не получилось до конца слиться со своей второй сущностью. Зверь жил своей жизнью, а она сама по себе. В ноздри ударил манящий запах еды, вкусной, глупой. Почему глупой? Да потому что нельзя так беспечно шляться по лесу, когда здесь рыщет хищник. Таня развернулась и помчалась со всех ног за своей законной добычей. Она догнала зверушку в считанные секунды, повалила на землю, тщательно обнюхала, и так как ей вовсе не хотелось есть, довольно потерлась о нее головой, словно говоря: «Ага, я тебя поймала». Таня испытывала гордость за то, что в кои-то веки у ее пантеры получилось загнать добычу самой. Но радость длилась недолго. Картинка вдруг стала меняться. Не было больше добычи. Теперь Таня стояла на высоком пьедестале и смотрела на своих сокурсников и друзей. Смотрела с гордостью, с уважением. За прошедший год, который она провела в стенах Академии «Белые столбы» под строжайшим наблюдением стражи этого мира, раб Лусьен, она стала куда лучше понимать их. С неба на площадь вдруг спикировал дракон, поднимая вокруг себя клубы пыли. В зубах он держал магический свиток об окончании Академии. Раб Лусьен торжественно объявила ее имя и вручила свиток Тане и Чаурь от шаря золотых котьяр. Таня долго всматривалась в причудливые символы, поворачивая свиток то так, то эдак, но не могла прочесть ни одной строчки. И вдруг, о чудо! Символы сами расплылись и завращались, словно в калейдоскопе, раз за разом выстраиваясь в новую непонятную надпись, пока не появилась четко во весь лист. «Ты всего лишь еще один грёбаный шахкхар, которого нужно убить!» Раздался жуткий смех раб Лусьен и непонятное тарахтение. Таня опустила свиток и ошеломленно уставилась на ректора Академии, которая лихо рассекала по площади на тракторе. «Что за...» Таня с силой зажмурилась. «Это сон. Это всего лишь сон». Ее ресницы затрепетали. Таня медленно открыла глаза. По-настоящему открыла. И уставилась в морду лицо младшего брата, самого хулиганистого котьяра Золотого Королевства. Его янтарные глаза ожидающе смотрели в упор. Но, как оказалось, так громко тарахтел не он. Звук шел из-за спины девушки. Таня медленно повернула голову. Там лежал старшенький. «Ну, ёперный театр!» — выругалась она. «Сколько вам говорить? Хватит таскаться ко мне в кровать по утрам. Тем более сразу после охоты. От вас ведь лесом несет и дичью. Моя кошка с ума сходит от всех этих запахов. А я из-за этого вижу странные сны». Но крики и сердитый вид девушки не напугали огромных котьяр. Они приподнялись, заставляя многострадальную кровать жалобно скрипнуть под их весом, и подползли ближе за очередной порцией ласки. «Я серьезно, пошли вон из моей спальни!» Возмущалась Таня, пытаясь оттолкнуть от себя морду младшего, который принялся теперь вылизывать своим шершавым языком ее плечо. «И предупреждаю, не смейте обращаться в людей прямо при мне!» Поспешно села, отодвигаясь от своих непредсказуемых братьев. «Не желаю видеть вас в таком виде. «Ваши вещи в соседней комнате. Топайте туда и без штанов не возвращайтесь!» Старший сердито рыкнул и пополз за ней следом. Бесцеремонно уткнулся лбом ей в живот и шумно задышал. В том, что это был именно Алерий, Таня не сомневалась. Его лоб украшали два неприметных светлых пятна, в отличие от младшего, который был просто золотой, с головы до кончика хвоста. Надо отметить, что в Катарии все было золотым. Земля, горы, даже деревья и трава отсвечивали каким-то рыжим оттенком, словно выгорели под палящим горным солнцем. Что уж говорить о домах, замках, дворцах и самих Катьярах. Таня до сих пор помнила свои ощущения, когда впервые увидела это рыже-золотое королевство в лучах восходящего солнца. Да у нее просто дух перехватило от такого зрелища. А еще она точно знала, что вернулась домой. Но это и не удивительно. Ее зверь помнил запахи, чувствовал родную кровь и был уверен в том, что находится среди своих сородичей. Таня и по сей день не переставала удивляться ярким краскам этой горной страны и уважительному отношению жителей к себе, где бы она ни появлялась, куда бы ни приходила. «Алерий», Таня едва смогла поднять голову старшего и требовательно посмотрела в его янтарные глаза. Катьяр недовольно зарычал. «Прекрати так делать! Ты прекрасно знаешь, что мне это не нравится!» Но добилась лишь того, что зверь с удовольствием принялся вылизывать ей лицо. «Боже, только не это!» Уворачивалась она изо всех сил от своеобразных ласк своих братьев. «Хватит! Не надо!» Умоляла она, пытаясь оттолкнуть от себя большие усатые морды. Но все было тщетно. «Если вы сейчас не прекратите, я закричу». Угроза тотчас возымела свое действие. Котяры посмотрели друг на друга и одновременно спрыгнули с кровати, недовольно подергивая длинными хвостами, вальяжно зашагали в соседнюю комнату. Таня проводила котяр осуждающим взглядом, и как только за ними закрылась дверь, рванула с кровати к примитивному умывальнику, состоящему из обычного таза и кувшина, налила немного воды и хорошенько умылась. «Я, наверное, никогда к этому не привыкну», — тихо прошептала Таня, снимая со спинки стула, расшитое золотыми нитями, полотенце. Вытерла лицо и подошла к окну. Во дворе носились молоденькие фрейлины старшие Отшары, совсем еще девчонки. Котята, как называла их Тагира, самая влиятельная женщина в Катарии, и одновременно мать ее и этих двух оболтусов. Точнее, мать настоящей Тани и Чуарь. Так уж получилось, что Таня Орловская не принадлежала этому миру, но стала частью этой семьи. И каждый раз, когда Таня ловила на себе проницательный взгляд старшей рода, она испытывала чувство неловкости от того, что занимает чужое место. А еще она понимала, что Тагира знает. Перед ней не ее настоящая дочь. «Однажды я обязательно все расскажу ей», — пообещала Таня и помчалась в гардеробную,